Клондайк, 30 апреля, четверг. Первый культурный шок — асфальтовая дорога, по которой почти бесшумно катит большой пикап «Дюпре». Самый настоящий асфальт, местами, может, и потрескавшийся, но без выбоин. Вокруг лес, но никаких синих вкраплений. А самый страшный монстр здесь — медведь. Бант на дороге не ждешь, конвой не нужен. Ты просто едешь на машине. Едешь себе и едешь, как другие ездят. Еще странно, что мы с Милой вдвоем на заднем сиденье. И то, что на заднем, и то, что с ней, и то, что спокойно все так. «Как тебе здесь?» «Тихо, спокойно, немного скучно», — ответила она. «Дом слишком большим, кажется, машина слишком большая. Отвыкла от всего такого». «По форту скучаешь, что ли?» «Я по тебе скучаю, бестолочь», — вздохнула она. «Я думала, что ты сюда насовсем. Обрадовалась». «Насовсем пока не могу». «А потом?» «Сказали, что это лечится. Надо лечиться и ждать». «И потом сюда?» «Наверное, там видно будет. Не люблю загадывать, потом вечно все обламывается». «Тебя сначала домой?» — спросил Дюпре. «Давай домой, я хоть переоденусь. Ты в магазине будешь?» «А где я еще могу быть?» Он холостяк и оружейный маньяк, так что магазин для него лучшее место в мире. Ну и стрельбище, и охоту любит. «Мы тогда подъедем, надо заказ как-то сформировать». «Никаких проблем, я уже 7 машин закупил. Ты же не думаешь, что я их покупаю каждому его приходу?» Дюпре кивком показал на Платона. Пикап плавно свернул с шоссе направо, в сторону местного гольф-клуба «Северная звезда». Я там жил неподалеку. Хорошее место, выше морозного тумана. Если кто не местный, тот не поймет, что это значит. А означает это то, что город в котловине. И чем ниже, тем холоднее, если по-простому объяснять. Несколько поворотов, и вот дом. И правда, большой какой-то, как после той действительности кажется. В таком ранч-стиле, длинный, в один этаж, да еще и гараж аж с 3 воротами пристроен, что делает его еще длинней. «Все, жду тогда в магазине», — сказал Дюпре. «Этого только в аэропорт отвезу». Контакт Платона в Фэрбанксе работал в аэропорту. Это я давно уже понял. Но специально не пытался выяснить, кто это. Не говорит, значит, не хочет, его личное дело. Мы вышли, машина сделала круг перед домом и уехала, рыкнув двигателем и похрустев покрышками по гравию, которыми была засыпана площадка перед домом. «Пошли?» — спросила Мила. «Пошли!» Это странное ощущение, когда оказываешься дома после по-настоящему долгого перерыва. Вроде бы все знакомое, в то же время странно чужое. Ощущения конфликтуют с разумом. Разум говорит, что ты у себя дома, а ощущения начисто отказываются в это верить. А так, все как было, все на прежних местах. «Кофе сварить?» — предложила Мила, явно разглядев мою растерянность. «Я лучше сам. Хочу просто вспомнить, как это тут делалось. Кофе в капсулах. Даже это странно. Большой плоский телевизор в гостиной. Тоже странно. Хоть я его никогда и не смотрел, но висит на стене. Камин. В моей студии в форте камина не разместить, не влезет. Да и не нужен он там. Камин должен быть таким, как здесь, большим, и 2 кресла рядом, чтобы вечером сесть с книгой и чашкой чаю. Ага. Кофе только капучино. Уже Мила покупала. Я обычно эспрессо пил. Ну ничего, можно и капучино. Корица есть? Есть. Как у вас там?» Мила подошла сзади и обняла, сильно прижавшись. «Там у нас все по-прежнему. Ты пока здесь поживи. А еще лучше вообще тут живи. Я же не легал. Я про будущее. Наладится там у нас все. Спустишься к нам. Потом выйдешь в России. Потом прилетишь по моему приглашению. Потом поженимся», — уверенно кивнул я. «И ты станешь здесь легалом. Легалкой. Или как там надо?» «Ты сначала вылечи энергетику эту свою. Потом обсудим». Вздохнула она. Сначала с чашкой кофе в руках не мог себе места найти. Ходил по дому, потом как-то успокоился. И что забавно, успокоился после того, как в шкаф заглянул. Моя одежда так и висит. Не вся, но много. И она вдруг якорем сработала. Вроде зацепился я сознанием за реальность. Осталось только спальню проверить, как там кровать, не сломалась ли. И можно считать, что я пришел в себя окончательно. Проверили. Крепкая, широкая, удобная кровать. Попутно я вспомнил, что с тех пор, как я приехал в этот город, в этой кровати спал всего один человек — я. Никакие женщины ее не посещали. То есть кровать как бы девственности сейчас лишилась. Оделись, собрались, уже в немного дурашливом настроении. Потом следующий культурный шок случился. Две машины в гараже. Мой новенький большой Сильверадо, спасибо Дюпре за то, что притащил его обратно, и тоже вполне новый Форенер. Снегоход на прицепе, плоскодонка, прицеп рядом прислонен к стене. На стене же мотор лодочный висит. «Я на Тойоте ездила, пикап слишком большой», — словно оправдываясь, сказала Мила. «Давай на пикапе». «Может, и на Тойоте, но лучше бы пикап погонять». Заводить его пришлось с пускача, сел аккумулятор. Потом вспомнил, что места здесь не магические, и сменил патроны в магазине пистолета на обычные. Совсем без оружия не могу, привык я к нему. И это Аляска, в конце концов. Кстати, мой дробовик без приклада, так в машине и лежит, на полу у заднего сиденья. Взял, посмотрел, заряжен, в стволе ничего. Поехали! Ворота сами поднимаются, тоже отвык от такой роскоши. Прямо вот нажал пальцем кнопку и открылись. От города до меня уже рукой подать. Всего ничего. До магазина езды минут 15, не больше. Сам город чуть больше 30 тысяч населения. То есть Северореченск. А если с окрестностями считать, то 1100 набирается. Живут и строятся широко. Все же Аляска, места много. На окраине свернули направо, на нечто вроде окружной, тянущейся вдоль скопления торговых центров, промзон, стоянок, грузовиков. И опять ощущение нереальности. Машин много, все больше новые или просто приличные. Асфальт под колесами гладкий, никаких ям объезжать не надо. Красота! На перекрестке с Юниверсити-авеню свернул уже налево. Тут совсем рукой подать. Проскочил через мост и у большого супермаркета Сейфхаус свернул вновь уже к магазину. Машина Дюпре на стоянке, еще пара пикапов там же. Я пристроил Сильверадо в рядок. В магазине тоже мало что изменилось. Слева стойка Дюпре, точнее, оружейного мастера. А это то, с чего Дюпре начинал. В зале вешалки с одеждой, обувь, стойка с прицелами и биноклями, ножи, рации. В общем, все, что охотнику нужно. А охотники тут все. Вдоль стены шкафы с винтовками и ружьями. Под стеклом на прилавке короткоствол разложен. На полках стопками коробки с патронами. В общем, все как обычно. «Как видишь, все на месте!» Со своим странным акцентом сказал Дюпре, подходя. «Весна, заказов на винтовки много!» Если я оружием пользовался и еще торговал, то Дюпре его делал. На базе гильзы калибра 300 короткий «Магнум» делал калибр «Аляскан Экспресс», то есть под пули 338, 375 и 416. Зачем? Чтобы из короткого ствола в 20 дюймов получать энергию, как из ствола в 24 дюйма. Дело в том, что здесь крупной дичи хватает, на нее соответствующие калибры нужны. И длина ствола. Но люди катаются на квадрах, обычно положив винтовку на багажник. Повесишь за спину, можешь скинуть и шею свернуть. Длинная винтовка выдается за габарит. И как результат, нам за год приносят таких штук 80 на ремонт. Ехал, зацепился за ствол дерева, сломал. Поэтому длина оружия критична, а короткий ствол снижает убойность стандартного калибра. Дюпре заказывает стволы у хороших производителей, вроде Кригер или Монтана. Заказывает экшенс, то есть затворы с ресивером и ОСМ в сборе у той же Монтаны Ругера или там у коммерческого Маузера. Делает деревянные ламинатные ложа сам, а полимерные заказывает на стороне. Ставит на стволы дульные тормоза, покрывает все Арктик-котом и продает 1000 за 3 каждую. Или дороже. Если рядом с ним крикнуть «Ремингтон 700», то он может и застрелить. Когда мы в свое время встретились, он пожаловался на недостаток оборотов. А я на то, что придется раскручиваться с нуля. В результате мы объединились с торговлей и оружейным делом, так сказать, организовав вот эту самую смесь магазина и мастерской. Потом ко мне через знакомых моих знакомых из России подвели Платона, и обороты у нас повысились. Теперь я их еще и сам повысил. Так что магазин на самом деле процветает. «Процветаешь?» «Мы процветаем, как мне кажется», — поправил он меня. «Как у вас там?» «Погода почти как здесь. Остальное тебе уже Мила рассказала, наверное». «Что-то да, рассказала». Он покосился на Милу, которая вполне по-хозяйски начала поправлять куртки на вешалках. «От Платона немного добьешься». «Что с наличными? Я еще привез». «Сдаю в Маккинли банк понемногу, с выручкой, с чеками. Накапливаются, но все равно лучше, чем светиться». Он в задумчивости поскреб бороду. «Если не устроить детальной проверки, то никогда не всплывет. Часть закрываю ремонтами, это не проверишь, но ремонты на всю сумму не растянешь. Может, ты начнешь у меня винтовки заказывать? Тогда нормально получится. За работу сколько угодно можно взять. Дорого получится. Все кастомное. Там лучше что-то подешевле. Магазины к вепрям поступили? Да, еще на той неделе. Можешь забирать. Но барабанов на 25 до сих пор нет. Они их пока только анонсировали. В продаже не появились. А что есть? 10 и 12, но ты знаешь. Он развел руками. Который на 12, он очень длинный. На него даже поучев не может быть. Он просто не разместится на разгрузке. Его можно носить в ружье, потом сбрасывать, — возразил я. Но сначала у тебя все равно 12, даже 13. Может и так. 10 мне тоже не нравится, — добавил он. Слишком длинный, но при этом всего 2 патрона сверху. Я бы предпочел стандартные восьмерки. Они, как обычные, для АКС-47. Я бы тоже. Но мне важно продавать. Многие спрашивают. Есть стальные магазины, штампованные по 8, но дорогие. Интересно? Мне все остальное интересно, ты же знаешь. Тогда пошли покажу, я взял 50 штук. Стальные — это хорошо. Санино чародейство на них ляжет. Можно оружие уже вообще от всех возможных заклятий защитить. Ощущение отпуска не получилось, я сразу перешел в работу. В знакомую, привычную до зуда в пальцах работу. Часа 3 провозился в подсобке с товаром, пока желудок не затребовал пищи в ультимативной форме. Потом позвал Милу на обед. То есть на ланч. Мы все же в Америке. «Поздний ланч. Куда поедем?» — спросила она. Я задумался. «Хочу чего-то такого, чего там точно нет. Тайский?» «Согласна». «Дюпре?» «Нет, я здесь поем. У меня все с собой. Работы много». Вернешься, повезу тебя на стоянку, посмотришь машины. Поехали в даунтаун, то есть в центр города, где лучше всего видно, что Фэрбэнкс — захолустье, каких поискать. Ассоциации почему-то у меня всегда были с городом Осташков, его центром, хоть вроде ничего похожего. Но ассоциации — штука странная, черт его разберет, как они там ассоциируют и что с чем. Но вот сейчас, после обкоцанного и обшарпанного форта с его разбитыми дорогами и грязью, городишко казался чуть ли не мировой столицей. В районе 3-й, 4-й авеню было сразу 2 тайских ресторана — Бан Тай и Тай Хаус. И мы поехали во второй в списке. Ресторан в городе считался приличным и, надо сказать, неспроста. Кормили хорошо. Но вот что меня тут малость убивало — это интерьер. Дермантиновые стулья с металлическими ножками, пригодные разве что для столовки. Столы, накрытые стеклом поверх скатерти — чтобы на прачечной экономить. То есть напоминало это все заводскую столовку с элементами тайского декора на стенках. Но сейчас мне на это было плевать, потому что я, попросту говоря, дорвался. Я даже не был уверен в том, что смогу съесть все то, что заказал, потому что глаза по меню разбегались. А Мила смотрела на меня с заметным сомнением. «Как ты себя чувствуешь?» — вдруг спросила она, пока мы ожидали заказа и потягивали из бокалов легкое пиво. Да я как-то и думать об этом забыл, прислушался к себе. Вроде бы порядок, никаких новых ощущений. «Хорошо», — ответил я совершенно честно. «Даже прекрасно. Но мне дали пилюль вроде тех, что хмель пил. Поэтому не знаю, что будет без них». «Но здесь же нет никакого магического фона, так? Хмелью он был опасен. А мне говорят, он как раз теперь нужен. Только за его счет меня тогда и вытащили. Сколько будут лечить?» «Я не знаю, ничего прямо не сказали». «Хочу тебя сюда», — сказала Мила, посмотрев мне в глаза. «Я знаю, что здесь глухомань, что надо стремиться в Майами или в Сочи, но я даже здесь буду счастлива. После форта», — усмехнувшись, добавила она. «Ты будешь отправлять им товар отсюда, мы будем жить в твоем доме, сидеть зимой у большого камина и думать о том, как нам наплевать на тьму и стужу. Разве плохо?» «Нет, это очень хорошо», — я тоже посмотрел ей в глаза. Глаза у нее карие, небольшие, кажутся даже немного узкими, но с очень изящным разрезом. Она поправила волосы быстрым жестом, и я вновь обратил внимание на то, какие у нее тонкие длинные пальцы. «Обещай, что ты это сделаешь». «Что сделаю?» «Вылечишься». «Если это возможно, то обещаю». «А пока я уеду с тобой». «С ума сошла?» Я чуть не подскочил на стуле. «Тебя же город ищет». «А я все время рядом с тобой буду. Тебя тоже ищут». «Могу прикрыть, а ты меня». «Живи здесь, пожалуйста. Мне так проще. Намного проще. Так мне хотя бы только за себя беспокоиться придется, а не за нас двоих». «Я бы согласилась, если бы ты Ну, как в командировке был. Она подалась вперед, подняв плечи и упершись локтями в стул. Мы бы посылали друг другу сообщения и по вечерам болтали бы в скайпе. Но я не знаю, жив ты или нет. Не знаю, что с тобой. Я так не могу и не хочу. Она уперлась. То знакомое состояние, когда ты понимаешь, что ее не победить. Но мне все равно лучше держать ее здесь. Если она будет там, я просто изведусь. Не на этот раз, хорошо? Я снова буду здесь через 2 недели. Тогда мы вернемся к разговору, обещаю. Я хочу уехать сейчас. Давай пойдем на компромисс. Я не стану возражать, а ты подождешь до следующего раза. Может быть, за это время удастся саму проблему решить. Я на это надеюсь, по крайней мере. Лига с городом разошлись, потому что им теперь такую связь ставят в вину. И могут это сделать поводом для ущемления в правах. Ну, может, еще что-то там случилось у них, я не знаю, но Ленёв об этом прямо сказал. Так что опасность только от города. А у города конкретная цель. Там ничего личного. 2 недели? 2 недели! Я для убедительности показал 2 пальца. Обещаешь? Обещаю! Ответил я самой честной из доступных мне интонаций. Как уже сказал, выходных в первый день не получилось. Проработал до вечера. Дюпре снял часть стоянки на Ван Хорн Роуд, большого засыпанного гравием поля за забором, и стаскивал туда все, что удавалось купить. На этот раз мы выйдем аж с 4 машинами, да еще и с 2 прицепами. Так что заодно потребовался дополнительный товар. Список лодочных моторов для староверов у меня был с собой. Поэтому скатались в Boatshop Inc. и купили 5 штук. Больше подходящих не было. А затем, подумав, я добавил в покупку 2 плоскодонки Elwild с прицепами, которые здесь же и производили. В 5,7 метров длиной, если перевести из футов. Тут надо оговориться. Реки на Аляске все больше мелкие, порожистые, с перекатами и отмелями, поэтому для них только плоскодонки и продаются. Их здесь Джонс Ботс называют. Причем не просто так плоскодонки, а с хитростями. Водитель, например, сидит одновременно и за штурвалом, и у подвесного мотора, который на подходе к отмели просто поднимают, наклоняя вперед. И подчас дают лодке проскользить на брюхе галечную косу, например, поверху, с разбегу. Да и носятся эти легкие лодки очень быстро. А мне рассказ про озеро вспомнился. И почему-то так захотелось до этого озера добраться, что прямо сил нет. То ли любопытство, то ли... Да не знаю что. Может, просто ожидаю найти там какое-нибудь чудо или что-нибудь еще. А река туда неглубокая течет, только на плоскодонках и идти. Пусть будет, в общем. Надо только место выбрать для хранения. Одну можно в гараж ко мне втиснуть, а вторая в каретный сарай хмеля вполне должна войти. Итак, 4 машины, 2 лодки, 5 моторов. Еще свой из дома прихвачу. 6. 4 в ключи, 2 мне, 2 прицепа. Прорва оружия. Платон должен сегодня закупиться распродажным барахлом для своих магазинов, сдав свой товар. Гусениц для беленького не брал, он предоплату не внес. Так что в следующий раз. Да и он впрок закупается к сезону, так что успеет. Мила все время была со мной, помогала, чем могла, и вымоталась, как и я. Так что идея пойти куда-нибудь в бар отвалилась сама по себе. Мы закрыли вместе с Дюпре магазин и поехали домой. Вечером, если не пятница и не суббота, Фэрбэнкс пустоват. Все по домам, завтра на работу. Пробок тут отродясь не было, потому что улицы широкие, а машин мало. Так что выскочили мы за окраину очень быстро. Сильверадо тащил бодро, а мне даже казалось, будто в нем до сих пор новой машиной пахнет. Хотя это уж точно не так, не может такого быть. Но тяга к комфорту, она, блин, ну очень сильная тяга. Иногда и иллюзии внушает. Съезд с дороги со стороны так прямо в лес кажется. Что интересно, лес здесь лиственный. На такой широте в 100 километров от полярного круга тайги ждешь, а оно вот так. Пока еще листьев нет, но почки местами уже лезут. Тут все же немного теплее, чем в форте и на границе, где дверь. Кстати, вот есть теперь у меня такое подозрение, что двери эти располагаются не то чтобы совсем случайно. Какая-то закономерность во всем этом имеется. И, к слову, найти хороший проход, оно тоже немалого стоит. Это же почти что система Ниппель. Туда дуй, а оттуда совсем по-другому. Проводник, любой проводник, может выйти в наш мир из приграничья практически в любой точке границы. Проблема лишь в другом. А где он окажется? Почти все места проходов в нашем мире находятся в местах малолюдных и отдаленных. Вот пройдет такой кондуктор не там, где Платон, а просто неподалеку, и окажется не возле Фэрбэнкса, А на берегу моря Бафора, сотнях в 5 километров от ближнего жилья. И что тогда? А из нашего мира в приграничье еще сложнее. Границ ведь нет. Точки прохода надо просто знать. Но не могут они располагаться просто так, как мне кажется. Должна быть закономерность. Должна. Вот и дорожка к моему дому, узкая в одну машину. Проскочил между деревьями, выехал на гравийную площадку и сразу дал по тормозам. Перед крыльцом стоял серый седан. Возле него человек в расстегнутой короткой куртке и без шапки. Второй в длинной куртке и вязаной шапке ходил по крыльцу, пытаясь заглянуть в окна. Увидев меня, они просто замерли. Тот, что у машины, поднес руку ближе к поясу. Обоим где-то за 40. У того, что был на крыльце, 20 кг лишнего весу. Второй тоже не скелет. — У тебя пистолет с собой? — спросил я тихо, вытаскивая кимбер из кобуры. — Я же нелегал, — прошипела Мила. — В Тойоте лежит. Я молча сунул свой пистолет ей, а сам потянулся назад и поднял с пола антимедвежий дробовик. Затем неторопливо вылез из машины, стараясь держать оружие пока прикрытым дверью. — Вы находитесь на моей собственности! — сказал я громко и отчетливо, чтобы никто ничего не упустил. — Изложите, что у вас за дело, или немедленно покиньте ее пределы. Тот, что в шапке, спустился с крыльца, подняв руки в примирительном жесте, и направился в мою сторону. И тут же остановился, увидев направленный в него дробовик. — Так, достаточно близко, — объявил я. — Мне будет хорошо вас слышно. Второй шевельнулся, как мне показалось, в сторону кобуры на поясе, поэтому я направил ствол на него. Он замер. — Можете говорить прямо сейчас. — Мы просто хотели попросить телефон, — сказал тот, что без шапки. — Он забыл свой мобильный, а мой разрядился. Вы можете мне помочь? — Нет. — Почему? — Вы мне не нравитесь. Вы вооружены и странно себя ведете на моей собственности. Будет лучше, если вы сейчас положите руки на крышу своей машины и раздвинете ноги. — Не надо делать глупости, — раздраженно сказал другой. — Мы ничего противозаконного не сделали, не считая вторжения. «Руки на крышу машины! Ребята, не делайте глупостей!» — крикнул я, заметив, что они сомневаются. «Если я вас завалю, мне никто и слова не скажет. Это Аляска, в конце концов!» Они не местные. И я не только по прокатному седану сужу, а вообще по всему. Как говорят, как держатся, как выглядят, как одеты. Здесь край реднеков, да еще и полярные их разновидности. А эти из большого города. «Дошло, послушались». И я рад, что не стали дергаться. Убивать мне их несподручно сейчас. Хотя по закону я прав. Земля моя, границы обозначены, делать им тут нечего. А оружие я даже вижу. Грохнуть и чуть подправить картинку, сунув хотя бы одному из них его же пистолет в руку. «Я вызываю полицию!» — объявил я, протянув дробовик Миле и забрав у нее пистолет, чтобы с телефоном было сподручнее управляться. «Не надо глупостей! Я очень хороший стрелок!» И полез за телефоном. «Ваша девушка здесь находится нелегально!» Вдруг заговорил бесшапочный. «Хотите, чтобы она пообщалась с иммиграционной службой?» Второй тихо выругался, явно не придя в восторг от действий напарника. Действия и вправду глупые. Это он зря. «У нее хороший адвокат, и это не твоя забота. Но вообще это интересно!» Я подошел чуть ближе. «То есть вы здесь не случайно? Ты в шапке!» Я навел кимбер на того, что потолще. «Двумя пальцами достаешь пистолет из кобуры и роняешь на землю. Затем отходишь на 5 шагов назад. И без глупостей. Повод вы мне уже дали!» Он меня послушался. Аккуратно, чтобы не спровоцировать, вытянул из кожаной кобуры глок, бросил его на гравий, отошел назад. Там я заставил его сесть на пятки, положив руки на затылок и сплетя пальцы. Это не так унизительно, как укладывать лицом вниз. Я провоцировать тоже не хочу, но быстро встать из такого положения невозможно. Затем я ногой оттолкнул пистолет в сторону. Когда второй садился на землю с поднятыми руками, я увидел во внутреннем кармане распахнувшейся куртки сложенный лист бумаги, явно с распечатанной фотографией. Конфисковал, развернул. На фото была Мила. Но это полбеды. Фото было сделано в форте. Мила выходила из двери паба. А сзади даже был виден я, хоть и смутно, частично прикрытый дверью. Снимок был сделан через стекло, явно из припаркованной машины. «Это что?» — я показал ему фото. Он немного испугался, видимо, голос у меня изменился. «Мистер, все в рамках закона, мы частные расследователи», — сказал он. «У нас заказ, просто найти девушку». Он покосился на Милу, удержавшую их на прицеле, причем вполне сноровисто. «От кого заказ? Мы не можем об этом говорить», — покачал он головой. «У нас есть лицензии, мы их предъявим». «Откуда вы сами?» «Из Нью-Йорка, сэр. Можете вызывать полицию, если хотите». Да, озвучивать мне имя заказчика они вовсе не обязаны. Равно как и называть его полицией. Лицензии у них были. Полицию я вызвал. Подъехал патрульный эксплорер с двумя копами в темно-синем. Они проверили лицензии нью-йоркцев, затем просто приказали тем следовать за ними, изъяв все же пистолеты. Детективы возражать не стали, а вполне вежливо попрощались с нами и уехали. А я выматерился вслед. Милу здесь не просто ищут, а уже нашли. И понятно, по чьему заказу. Хмель, 1 мая, пятница. Шел, пока не начали отниматься ноги. Я упорный, да, но дело было даже не столько в упорстве, сколько в желании отыскать убежище на ночь. А околеть в снегу не хотелось. Нет, в крайнем случае я всегда мог соорудить из еловых лап и снега берлогу и залечь в нее до утра. Но при одной только мысли об этом пробрала нервная дрожь. По рассказам, места здесь были глухие. Хватало и обычных хищников, и тварей пострашнее. Сожрут. Они сожрут, так обморожусь. И едва передвигая ноги, я брел дальше. Мне еще повезло. Удалось наткнуться на почти незаметную снегом тропку, по ней и шагал. Ходить здесь могли лишь охотники и лесорубы. А это братья дурные места чуяло за версту. Поэтому топал меж деревьев, особо не опасаясь угодить в неприятности. Но не расслаблялся. Дробовик закинул за спину и вооружился Таурусом, зажигательная картечь, в патронах которого давала куда больше шансов, если не уложить на повал, то хотя бы отпугнуть магическое создание. Да и обычным зверюгам мало не покажется. Погоня? Я очень сомневался, что наемники рискнут сунуться в ночной лес, имея на руках раненого подельника. А в одиночку ведьма, если с головой все в порядке, преследовать меня не станет. Должна понимать, что с первого раза мою защиту может и не пробить, а шанса на второй удар ей никто не даст. Так что проедутся по дороге, никого не найдут и отправятся во свояси. А я рано или поздно выйду к людям. Ведь если есть тропа, то есть и те, кто ее протоптал. Но тропинка все петляла меж деревьев и петляла, усталость давила все сильнее, а потом меж лопаток вдруг пробежал неприятный холодок. Обернулся — никого. Тогда двинулся дальше, внимательно вслушиваясь в хруст подмороженного ночным холодом снега, и вскоре уловил некое неправильное эхо. Словно кто-то крался за мной, лишь самую малость не попадая в шаги. Накатил противоестественный ужас. Но я не стал поддаваться панике и, занемевшим от холода большим пальцем, потянул спицу курка. Тихо щелкнул взведенный револьвер и тотчас смолк шорох за спиной. Я крутанулся на месте и выстрелил, краем глаза уловив стремительный прыжок в лес. Зажигательная картечь впустую стеганула по деревьям, сыпанула искрами, засела в стволах, но преследователя не зацепила. Он словно растворился в заснеженном лесу. Единственное, что удалось заметить, был белый и высокий. Белый и высокий гуманоид. Ну его к черту. Я поспешил дальше, но не прошел и десятка шагов, как сначала вернулось эхо шагов, а потом белое существо мелькнуло у тропы и вновь растворилось в лесу, прежде чем удалось поймать его в прицел. Едва не потратил впустую патрон. Вскоре ситуация повторилась, и стало ясно, что меня просто провоцируют. А как растрачу боекомплект, сожрут. И, надо сказать, стратегия эта имела все шансы увенчаться успехом. Когда кто-то стремительно выскакивает перед тобой на тропинку и делает ложный рывок, указательный палец тянет спусковой крючок сам собой. Инстинкты и рефлексы. Ты просто не знаешь, ложный рывок или нет. Я впустую сжег еще два патрона и уже начал понемногу паниковать, но тут тропа вывернула из чащобы к небольшой прогалине, посреди которой возвышался заснеженный холмик. Точнее, нечто, мной за холм принятое. Сначала в глаза бросилась закопченная верхушка печной трубы. Потом тени сложились в прямоугольник двери, и я рванул к погребенной под снегом избушке. Белый выродок вынырнул откуда-то сбоку, но на открытом пространстве он уже не был столь опасен, как в лесу. Я вскинул револьвер, и преследователь моментально растворился среди деревьев. Не спуская взгляда с подлеска, я подступил к избушке и толкнул дверь. Та слегка поддалась и сразу застряла, словно была приперта чем-то изнутри. Но нет, дело оказалось в железной цепочке, наброшенной на ручку и вбитой в стену костыли, затянутой петлей. Элементарный запор, но если заняты обе руки, снять его вовсе непросто. Снег под ногами пятнали брызги крови, не иначе кто-то пытался укрыться здесь от лесного чудища и на миг оставил ружье. Я подобной ошибки совершать не стал, прижался к бревенчатой стене спиной и начал распутывать цепь одной рукой. У меня был револьвер, это и решило дело. Тварь не кинулась. Толчком распахнув дверь, я быстро шагнул через порог, обвел стволом Тауруса небольшую комнатушку и одновременно перекинул массивную щеколду. В следующий миг что-то ударило в доски, послышался разочарованный рык. Внутри никто не таился, и я решил для надежности подпереть чем-нибудь дверь. Но по обе стороны, сверху и снизу, к простенкам, было приколочено по паре железных петель. Оставалось только просунуть в них деревянные перекладины, что обнаружились в углу рядом с печкой. Открывалась дверь внутрь, поэтому оказалась заблокирована намертво. А на единственном окне — глухие ставни. И все стены от пола до потолка, да и сам потолок тоже, исписаны черным алхимическим маркером. Закорючки разобрать не получилось, но магический фон показался внутри куда стабильней, нежели снаружи. Сразу сердце давить перестало. Я без сил повалился на пол и тяжело задышал. Потом негнущимися пальцами перезарядил Таурус и только тогда ощутил, насколько сильно замерз. Так всегда. Пока идешь, не ощущаешь ни холода промерзших понизу штанов, ни трения о кожу заледенелых манжет куртки. А стоит только остановиться... С трудом подавив стон, я поднялся с пола и оглядел комнату. Мебели внутри не было никакой, но в углу стояла сделанная из железной бочки буржуйка с выведенной наружу трубой. А вдоль стены лежали аккуратные поленницы дров и немного березовой бересты на растопку. Холодея от ужаса, я захлопал себя по карманам в поисках зажигалки. Не нашел, залез в пистолетную сумочку и с невероятным облегчением обнаружил ее там. Исключительно на бересту полагаться не стал, настрогал лучин, потом, едва-едва ворочая большим пальцем, крутанул колесико, высек искру и поднес занявшийся огнем фитиль к растопке. Схватилось. Так не радовался огню еще никогда. Радость немного омрачала лишь сильная жажда, но выходить на улицу за снегом не стал. Не стоило лишний раз судьбу искушать. Вместо этого, пока помещение не успело толком прогреться, я собрал с брюк, куртки и даже ботинок весь снег, который только смог соскрести, и отправил его в рот. Стало немного легче. До утра теперь дотяну. Пока вновь не пересохло горло, я проглотил таблетку Экомага и приложил ладони к начавшей нагреваться бочке. Когда стало больно держать их так из-за раскалившегося железа, снял куртку и попытался расшнуровать ботинки. Шнурки заледенели, поэтому избавиться от обуви получилось далеко не сразу. Ботинки поставил сушиться, кинул на них носки и принялся растирать потерявшие всякую чувствительность ступни. Попутно проверил вязаные браслеты. Опасался увидеть сгоревшие нити, но плетение оказалось неповрежденным, лишь чернела угольком одна из деревянных бусин. Порядок. После этого пересчитал боекомплект. На первый взгляд все оказалось очень даже неплохо. Помимо 19 патронов с картечью для дробовика, в наличии имелась дюжина зажигательных зарядов 410-го калибра и 5 пулевых обманок 45-го, плюс трофейный ТТ. Я достал из кармана пистолет, вынул магазин и передернул затвор. Но патрон дослан не был. Все 8 обнаружились в магазине. Из запасного удалось выщелкнуть только 5 штук, зато с золотистыми пулями, испещренными мельчайшими колдовскими рунами. Эти против амулетов. Вообще здорово. Здорово, но лишь на первый взгляд. От Мосберга с картечным зарядом толку немного. Ни отводящих пули амулетов не пробить, ни потусторонней твари обратно в преисподнюю не отправить. А Таурус и ТТ по дальности прицельной стрельбы с длинноствольным оружием тягаться не могут. Выбей с полусотни метров мою чешую дракона и бери голыми руками. Непорядок. Я вздохнул, зажал золотистую пулю между ствольной коробкой дробовика и рукоятью ножа и принялся выдергивать ее из гильзы. Справился без особых проблем. Сидела она не слишком крепко. То ли не угадали с размерами, то ли не стали возиться с вальцовкой. Вскрыть патрон 12-го калибра и поменять несколько картечин на пулю, способную пробивать защитные амулеты, тоже труда не составило. Куда дольше возился, аккуратно закрывая звездой пластиковую гильзу. Халтурить не стал, иначе при подаче запросто мог произойти перекос. Пальцы к этому времени уже отогрелись, поэтому вслед за первым я распотрошил и остальные ТТ-шные патроны со спецпулями. Пусть Мосберг и без приклада, но на средней дистанции уже как-нибудь в цель попаду. После перестрелки в лесу наемники с защитными амулетами особо дробовика опасаться не станут. А тут лови нежданчик. Хорошо бы, конечно, до стрельбы вообще дело не доводить, но это уж не от меня зависит. Лучше подстраховаться. И вот с этой самой целью подстраховаться я достал два патрона 410-го калибра с алхимическим зарядом. И очень аккуратно и осторожно извлек из них зажигательную картечь. А на ее место поместил обычную. В результате в количестве боеприпасов нисколько не потерял. Зато серьезно увеличил огневую мощь дробовика. В Мосберг я зарядил 4 обычных патрона, пару зажигательных воткнул крайними, в подствольный магазин и ствол. Противоамулетные убрал в правый карман куртки, остальные в левый. Прицепил револьвер страховочным шнуром, устроил руку с ним на груди, пригрелся и мало-помалу задремал. Не уснул, именно задремал. Да так всю ночь и просыпался, то от треска поленьев в печи и скрипа ставен, то из-за шума ветра и собственного тяжелого дыхания. Иногда и вовсе не мог сообразить, что именно послужило причиной пробуждения. Очнулся и все. К утру разболелась голова, начала крутить суставы, заложила нос. Еще и тело затекло. Потеряв всякую надежду уснуть, я проверил носки и ботинки, те успели просохнуть. Тогда обулся, осторожно поднялся на ноги и принялся разминаться, благо делал зарядку регулярно, да и бегом не пренебрегал. Поэтому мышцы ныли скорее из-за неудобной позы, нежели от вчерашнего марш-броска. Марш-броска. Я посмотрел на часы, быстро натянул куртку и поднял с пола дробовик. Чем раньше уберусь отсюда, тем лучше. Нельзя долго оставаться на одном месте, могут выследить. Уж не знаю, каким чудом ведьме это удалось, но села мне на хвост она плотно. Подойдя к выходу, я закинул Мосберг за спину и вооружился револьвером. Убрал деревянные перекладины, нацелил Таурус на дверь и откинул засов. Дверь не шелохнулась. Тогда чуть-чуть приоткрыл ее, встал за простенком и через узенькую щель выглянул наружу. Тропинка, деревья, снег. Я надел алхимические очки в попытке обнаружить караулившую у меня на выходе засаду или чем черт не шутит исчадий стужи, но ничего подозрительного заметить не успел. Да и рассвело уже. Я немного успокоился и стянул окуляры на шею. Сам не знаю почему, но покидать избушку не хотелось. Хотелось запереть дверь и никуда не ходить, пока не появятся случайные охотники. Дурь, конечно, полная. И тут с крыши упал комок снега. Упал прямо на кровавое пятно у порога. Меня аж горячий пот прошиб. Сам по себе снег сорвался, или кто-то затаился там в ожидании меня. И это кровь. Может быть, человека не нагнали, а подкараулили на выходе, когда он отвлекся запереть дверь. Или там нет никого. Но с чего бы тогда снегу падать? Пусть уже рассвело, солнце греть еще толком не начало. Опять же рассвело. И что делать? Если шагну за порог со вскинутым дробовиком, это вовсе не спасет от прыгнувшего сверху хищника. Выстрелить, разумеется, успею, но даже банальная рысь когтями порвет. А уж если на крыше притаилась тварь пострашнее... Нашарив в кармане гильзу с вытащенной пулей, я оттянул затвор ТТ и вставил ее в патронник. Взял пистолет в левую руку, в правой стиснул рукоять револьвера, решительным пинком распахнул входную дверь, пальнул вверх холостым и сразу отшатнулся вглубь комнаты. Посыпался снег, что-то грузно рухнуло в сугроб у стены и метнулось в лес, треща попадавшимися на пути кустами. Я перескочил через порог и дважды пальнул зажигательной картечью в белый силуэт вчерашнего преследователя, худого, покрытого клочковатой шерстью гуманоида. Послышался пронзительный визг, запахло горелым мясом, но раненая тварь удержалась на ногах и вмиг затерялась меж деревьев. Не стал задерживаться у избушки и я. Быстро накинул цепочку на вбитый в стену штырь и поспешил по тропинке, на ходу перезаряжая револьвер. После сунул его в пистолетную сумочку и вооружился дробовиком, с которым чувствовал себя в лесу несколько уверенней. Время от времени оглядывался, белый выродок на глаза ни разу не попался. Жутко хотелось пить, пришлось снова отправить в рот полпригоршни снега. Вредно, знаю, но иначе долго не протяну. Заодно таблетку и камагу принял. Болело горло, ломило голову, текли сопли. Приходилось зажимать то одну ноздрю, то другую и прочищать нос. Это помогало, но ненадолго. В довершение всех бед сильно хотелось есть, а на глаза не попадалось ничего съедобного. Не росли даже снежные ягоды. Впрочем, пока голодал не настолько, чтобы пробовать их на вкус. Уж пару дней без еды как-нибудь продержусь. Тропинка тянулась меж сосен, но под ними сильно разросся подлесок, и синяя листва серьезно сокращала обзор. Пока не повернешь, не увидишь, что скрывается за очередным изгибом тропы. И чем дальше уходил от границы, тем гуще становились заросли. Сойти с тропинки уже просто не представлялось возможным. Колючие лианы ежовника тянулись от дерева к дереву, оплетали стволы, поднимались молодыми отростками к небу, смыкаясь над головой переплетениями шипастых стеблей. Некоторое время спустя я даже начал жалеть, что не повернул обратно к дороге. Но по здравом размышлении выбросил мысль о возвращении из головы. Если меня где и будут караулить, так именно там. Через границу можно где угодно перейти, но на самом деле где угодно просто не пройти. Продираться напрямик по заснеженному лесу или полю можно лишь в отчаянном рывке от смерти. Никакой здравомыслящий человек так поступать никогда не станет. Не собирался так рисковать и я. Насколько мне было известно, между Туманным и Фортом было проложено только две нормальных дороги. Та, по которой меня увезли из Лудина, и основная трасса в районе Соколовского. Наверняка были еще охотничьи тропы, которых я просто не знал, но перейти наугад через границу и оказаться посреди заснеженного поля, а дальше пытаться соорудить снегоступы из еловых лап, да ну его к лешему. Так что пусть сейчас и удаляюсь от Лудина, но эта тропа меня куда-то да приведет. Приведет к жилью отлично. Риск наткнуться на беспредельщиков не так уж велик, а за помощь и еду заплачу наличными. Выйду к дороге тоже неплохо. По дороге до Туманного доберусь своим ходом, уже к вечеру, даже если никто не подвезет. Здесь километров 40, самое большое 50. Дойду. Вот на погранпереход у Соколовского попасть не так просто. Идти дольше, да еще неизвестно, что с переправой через лесную. Понятно, что ледоход пока не начался, но не знаю, не знаю. Наугад реку переходить слишком опасно. Так что в Туманный. И, обретя уверенность в собственном выборе, я ускорил шаг. Теперь бы еще только дорогу отыскать, а то размечтался, распланировал. Обдумывая свой дальнейший маршрут, я старался не забывать поглядывать по сторонам и оборачиваться. Но на большее меня уже не хватало. Поэтому посыпавшийся с неба мокрый снег оказался полной неожиданностью. Даже не обратил внимания, как сгустились тучи и поднялся ветер. Деревья закачались, кусты зашелестели синей листвой, сосны заскрипели. Надвигалась непогода. У длинной, но не слишком широкой поляны дуло будто в аэродинамической трубе. И я не сразу заметил торчавшие из куч подтаявшего снега жерди, составленные друг к другу на манер индейских вигвамов. Ничем иным, кроме как засидками, укрытия быть не могли. Значит, и в самом деле охотники тропинку протоптали. Заметно похолодало, ветер продувал насквозь, пришлось даже раскатать и опустить на лицо вязаную шапочку, а глаза прикрыть алхимическими очками. Так можно было больше не опускать лицо к земле. Зато возникла необходимость протирать стекла носовым платком. Энергетический фон заметно повысился, явственно различимые вчера через окуляры скопления магии растеклись в неровные пятна. Всюду мерцали радужные разводы. Но даже больше этого напрягал размеренный шум, качавшего кроны деревьев ветра. Осторожных шагов преследователя теперь было не расслышать. Приходилось беспрестанно озираться. Толку-то? Снегопад затянул лес белой пеленой. Когда среди деревьев замаячил бревенчатый навес, укрываться там не стал. Стен у странного сооружения не было. Вероятно, его использовали для разделки туш. Очень уж неприятными пятнами пестрел снег вокруг. Я даже шаг ускорил, проходя мимо. Мало ли кого запах крови приманить может. А потом раз — и вьюга унеслась прочь. Стих ветер, перестал валить мокрый снег. Черная туча уползла в сторону, но небо толком не очистилось. И над головой продолжали мелькать кудлатые облака. Снегопад мог вновь начаться в любой момент, поэтому я быстро протер очки и поспешил дальше. Впереди показались лиственницы, снег под ними был усеян опавшей хвоей, а на прогалине из сугробов проглядывали низенькие пеньки. Тропа там заметно расширялась. Стало ясно, что не так давно отсюда вывозили спиленный лес. Я этому обстоятельству несказанно обрадовался. Бродить по лесу надоело до чертиков, хотелось выйти к людям, отдохнуть, согреться и поесть. Не мудрено, что когда тропа вывернула из густых зарослей на обочину дороги, у меня вырвалось ругательство. Никакого жилья вокруг, только железный остов автобусной остановки, какие раньше ставили на междугородних трассах. Пустая дорога и заснеженные поля, а на небольшом утоптанном пятачке следы автомобильных шин, потеки машинного масла, конские яблоки, окурки и мусор. Охотники заходили здесь в лес. Сюда их доставляли либо автотранспортом, либо санями. Развлекаться приезжали. Экстрима не хватает. Я вновь выругался и зашагал по дороге. Разочарование разочарованием, но, если разобраться, еще повезло, что выбрал верное направление. Пошел бы по тропе в другую сторону, до сих пор бы по лесу блуждал. А так либо сам к вечеру до Туманного доберусь, либо подвезет кто-нибудь. На жилье вряд ли наткнусь. На это с самого начала уповать не стоит. Места глухие, магический фон повышенный. Опять же, в основном все через Соколовский едут. Там на трассе братья опорные точки обустроили. А этой дорогой только из Лудина товары и отправляют. И отправляют явно не слишком часто. Снега уже прилично намело. Или это моя тучка прошла? Мосберг все сильнее оттягивал руки, и я закинул дробовик за спину. Кругом чистое поле. Незаметно ни одна тварь не подберется. Правда, и самому мне в случае необходимости спрятаться негде. От кого спрятаться? Я нервно оглянулся и поспешил дальше. Надеюсь, ни от кого, но мало ли. Понемногу поле, через которое шла дорога, начало меняться. Через обледенелую корку ноздреватых сугробов теперь наравне с бурьяном стали проглядывать ростки бархатника. Со временем их становилось все больше, но намеренно их сюда точно никто не высаживал. Очень уж беспорядочно росли. Такое иногда случается, когда выжженное пожаром место занимает молодая поросль. Несколько раз дорога проходила через куцые лесочки, но кустов под высокими соснами почти не было. Рощицы прекрасно просматривались, и потому я особо даже не волновался. Лишь в одном месте через алхимические окуляры удалось заметить смазанное черное пятно. Оттуда припустил со всех ног. Облака так и неслись по небу, и как-то незаметно разгулявшийся на высоте ветер вновь принес просыпавшуюся снегом тучу. Стало темно и холодно, мокрые хлопья налипли на куртку, а резкие встречные порывы едва не сбивали с ног. Качавшиеся из стороны в сторону сосны страшно скрипели. Гнулись и грозили обломиться. Когда дорога вновь потянулась через поле, стало даже как-то спокойней. Хоть видимость и упала до полусотни метров, а мир растворился в белизне снегопада. Из-за этого я далеко не сразу заметил потянувшиеся вдоль дороги развалины. Двухэтажные дома, высокие гаражные боксы и длинные бараки выглядели на редкость угрюмо и запущенно. И хоть к ним от дороги уходила заметенная снегом тропинка, мне даже в голову не пришло искать там укрытие от непогоды. Лишь еще сильнее склонился навстречу ветру и зашагал мимо покосившегося бетонного забора, почти полностью занесенного снегом. Неожиданно зачесалось правое запястье. Я сразу вспомнил о плетеном колдовском браслете. Сдернул с плеча дробовик и завертелся на месте, но кругом все было спокойно. Ну, как спокойно? Не видать просто ни черта. Снег валит. и магический фон сильно повышенный. Алхимические окуляры на такой уровень излучения уже не рассчитаны. Через них все будто засвечено. Сплошной сиреневый муар, лишь чернели смазанными бесформенными пятнами самые мощные энергетические аномалии. Но таких пятен поблизости не было. Вообще ничего опасного не было. А браслет сжег руку с каждой секундой все сильнее. Кто-то пытается до меня дотянуться. Но кто? Я замедлил шаг, потом вовсе остановился и потихоньку попятился назад. В голове сложилась простейшая логическая цепочка. Если иду по дороге, и жжение нарастает, значит, приближаюсь к чему-то нехорошему. Я бросил пятиться, развернулся и поспешил обратно. Но зуд и не думал утихать. Напротив, он только усилился. Мелькнула мысль, что за мной увязалась какая-то тварь. Стало страшно. Под прикрытием снегопада кто угодно незамеченным подберется. А уж если туманники объявятся, то совсем не уверен, что зажигательной картечью их отгоню. И тут на дороге мелькнули фары. Фары — это машина. Машина — это люди. Люди — это спасение. А еще люди — это опасность. Так полагала худшая, но и более мудрая часть меня. И знаете, у нее были для этого все основания. Фары приближались, браслет жёг руку все сильнее. Совпадение? Я не мог знать этого наверняка, и потому выбрался с дороги на обочину и залег за покосившимся бетонным забором заброшенного комплекса. Перестраховываюсь и упускаю шанс выбраться из этого переплета с минимальными потерями. Да и черт с ними. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы отправить по дороге машину в поисках беглеца. Другого пути здесь нет, а напрямик по сугробам никто пробираться не станет. Оно как по мою душу. Фары светили все ярче, потом в снежной пелене показалась кабина не слишком габаритного грузового автомобиля. И сразу вспомнился китайский грузовик, который поторопил нас на выезде из Лудина. Очень удачно он тогда за нами встал, так? Машина ехала не слишком быстро. Я успел заметить несколько фигур в открытом кузове, которые прижались к кабине в тщетной попытке укрыться от снегопада. Выскакивать на дорогу с просьбой подвести расхотелось окончательно. А уж когда грузовик проехал и одновременно начало стихать жжение браслета, сразу не осталось никаких сомнений, что предусмотрительность помогла избежать серьезных неприятностей. Но какими чарами меня выискивают? Поисковые заклинания к человеку надо как-то подцепить. По-другому это не работает. Встав спиной к ветру, я внимательно изучил плетеный браслет и обнаружил, что одна из костяных бусинок стала пористой и посерела. Опасаясь повредить ее неосторожным движением, аккуратно расправил рукав, перехватил ружье и вылез из забора на дорогу. Встал на обочине, решая, как быть дальше. Заодно съел таблетку Экомага. Разлитое в воздухе магическое излучение обжигало уже буквально физически. Алхимические окуляры пришлось стянуть на шею, через них почти ничего не было видно из-за сияющих разводов засветки. По всему выходило, что начиналась колдовская буря, и меня это нисколечки не радовало. С другой стороны, для поисковых заклинаний сейчас слишком много помех, поэтому преследователи и проехали мимо. Но вот подойду я к границе, а машина вдруг развернет и поедет в обратном направлении. Даже искать не придется, сам к ним в руки приду. Да и не дело по такой погоде на улице оставаться. Я обреченно вздохнул и свернул на уходившую к заброшенным зданиям тропинку, уже почти полностью заметенную снегом. Минут через пять, и от моих следов ничего не останется. Через провал в бетонном заборе я забрался в просторный двор и поудобнее перехватил дробовик. Тот факт, что сюда захаживают люди, еще ни о чем не говорил. На самом деле вероятность натолкнуться среди развалин на какую-нибудь магическую погонь куда выше, нежели посреди леса. И только подумал об этом, как заметил на стене барака пятно серого инея. Туда даже близко подходить не стал, обошел стороной. От алхимических окуляров толку было немного. Пришлось достать из пистолетной сумки фонарик и таурус, а ружье закинуть за спину. С фонарем в одной руке и револьвером в другой я прошел вдоль гаражных боксов, но снег растворялся во тьме их пустых ворот как-то столь резко, что искать там укрытие от непогоды сразу расхотелось. Окна и двери следующего барака полностью затянули лианы ежовника. Хватало их колючих побегов и на административном здании. Там они оккупировали первые два этажа и, ко всему прочему, были серыми и нездоровыми на вид. И все же мое внимание привлек именно административный блок, а в особенности железная лестница на его торцевой стене. Смущали только свешивавшиеся с края крыши длинные сосульки, но зато через дверные проемы на втором и третьем этажах можно было попасть внутрь, минуя колючие заросли на входе. Оглядев обледенелые ступени, сваренные из железных прутков, я поставил туда одну ногу, на пробу перенес на нее весь свой вес и едва не поскользнулся. Устоял, выругался от неожиданности и осторожно двинулся вверх, с трудом удерживаясь от того, чтобы не хватиться за поручень всякий раз, когда начинали елозить по наледи подошвы ботинок. Когда поднялся на второй этаж, ветер попытался сдуть меня вниз и едва в этом не преуспел. Я с трудом устоял на ногах, пригнулся и посветил фонарем в пустой дверной проем. Увиденное не понравилось. Снег, нездоровый серый налет на стенах, бледный из-за нехватки света лианы ежовника. И я двинулся по лестнице дальше. Риск, что кто-то в такую метель заметит свет фонаря, был не слишком высок. Поэтому на площадке третьего этажа я немного задержался и осмотрел окрестности. Но ничего особо разглядеть не получилось. Показалось лишь, что с противоположной от дороги стороны к заброшенному комплексу примыкают какие-то развалины. Но поручиться за это не мог. Слишком силен был снегопад. Стряхнув запорошивший лицо снег, я подступил к приоткрытой двери и посветил внутрь. Снегу в коридоре оказалось изрядно, но все же меньше, чем на втором этаже. Да и растительности не было вовсе. А вместо серой плесени на стенах белела самая обычная на вид, пусть местами обсыпавшаяся, побелка. Дверь намертво заклинила из-за наледи, смёрзшегося снега. Пришлось протискиваться в узкий проем между ней и косяком. Прислушался. Только ветер гудит да шуршит снегом вьюга. Принюхался и ничего особо не уловил. Никакого запаха разложения, столь характерного для дурных мест. Я вернул на глаза алхимические окуляры и прошелся по коридору, заглядывая во все двери подряд. В комнатах лишь снег и обломки мебели. На лестничном пролете белели забравшиеся наверх по ступеням и металлическим перилам лиана ежовника. Но растение выглядело больным, шипов на нем почти не было. Посветил вниз, стены затягивал серый иней. Но вниз мне не надо. Из окон не уцелело ни одного, во всех кабинетах стоял жуткий холод. В коридоре дул сквозняк. И без того нос полон соплей, мне бы в тепло и поесть горяченького. Но из еды только одни таблетки. Коридор уперся в туалет с двумя писсуарами и большущей кучей углей на месте разломанной и сожженной кабинки. Стена и потолок в том углу были сильно покрыты копотью. Сквозняком в уборной не тянуло, но и без того мороз пробирал до костей. А вьюга на улице так и мела. Завис я здесь надолго, если не разведу костер, точно околею. И я отправился на поиски дров. Наивный чукотский юноша. Все, что могло гореть, давно сожгли. Даже оконные рамы выломали. Осталась лишь старая конторская мебель из ДСП. Она толком не горела. Пришлось спускаться на второй этаж. На улицу выходить не стал. Осторожно пробрался меж лиан ежовника по внутренней лестнице и в первом же кабинете разжился парой деревянных рам, которые, правда, пришлось выломать из окон и очистить от осколков стекла. Повезло? Может и так. А может, я по незнанию влез в слишком опасное место. Серый иней на стенах не шутки. Простого касания хватит, чтобы отравиться. Именно поэтому я не рисковал и поднял рамы на третий этаж. В два захода. В туалете разломал их несколькими ударами о стену, выбрал щепки и сложил домиком. На растопку пустил прихваченную из охотничьей избушки бересту. Когда разгорелся огонь, начал подкидывать обломки покрупнее. И очень скоро на полу полыхал небольшой костерок. Помещение он прогреть не мог, зато я держал у огня озябшие ладони. Дым ел глаза, но его понемногу вытягивало в коридор. Не задохнусь. Впрочем, один только огонь всех моих проблем не решал. На улице разгулялась вьюга. Магический фон стабильностью не отличался, и эко-маг особо в такой ситуации уже не спасал. Этот препарат боролся с последствиями излучения, а не первопричиной. Выбрав одну из обугленных палок, я заключил себя в круг, прочертив по полу одну непрерывную черную линию. При этом проговаривал «Отче наш». И, как ни удивительно, ломота в костях и головная боль понемногу пошли на убыль. Стоило замкнуть черту. Но полностью они не пропали. Отгородить от взбудораженных бурей магических полей простой уголь не мог. Уголь — это так, растереть и плюнуть. Больше для самоуспокоения. Вскоре меня вновь начало потряхивать. Тогда я уселся на пистолетную сумку, поджал по-турецки ноги и достал из кармана сверток с порохом, который собрал из распотрошенных патронов для ТТ. Было его совсем немного, и заключить себя в круг с первой попытки не вышло. Пришлось выщелкнуть нож и его кончиком выравнивать на бетонном полу серые крупинки. Непрерывной линии не получилось. Местами остались небольшие прорехи, но это уже особой роли не играло. Стоило ткнуть в порох горящей лучиной, и в разные стороны побежали два неровных огонька. Я опасался, что они потухнут по дороге, но нет, встретились у меня за спиной. Второй круг усилил защиту от колебаний магических полей не столь сильно, как хотелось бы. Но даже этой малости оказалось достаточно, чтобы, наконец, немного расслабиться и перестать трястись в ознобе, не имевшем никакого отношения к переохлаждению. Подкинув в костер несколько обломков покрупнее, я положил на колени руку с револьвером и закрыл глаза. Закрыл лишь на миг, давая отдых усталым глазам, и сам не заметил, как провалился в глубокий сон. Ничего удивительного, с другой стороны. Человек способен заснуть в любом положении. Доводилось спать и на ходу. Вопрос лишь в степени усталости, а я вымотался за прошедшие сутки дальше некуда. Ночью лишь подремывал, а здесь просто отключился. Раз — и все. Очнулся, как и засыпал, сидя. Костер почти прогорел, но подбрасывать в него остатки расщепленной рамы не стал. Проснулся не из-за холода. Но что именно разбудило, так сразу и не понял. И лишь машинально, почесав зудевшее запястье, вспомнил о защитном браслете. Вот черт! Усилием воли я заставил себя остаться на месте и несколько раз глубоко вздохнул, успокаивая сердцебиение. Если браслет реагирует на поисковое заклинание, это еще не говорит о том, что меня уже выследили. В прошлый раз грузовик проехал в 10 метрах, а теперь я отошел от дороги, забрался в дом, да еще и отгородился парой кругов. Быть может, преследователи просто возвращаются в Лудино? Но что-то не давало спокойно сидеть на месте. Некое наитие зудело внутри, требовало схватить ружье и разведать ситуацию. Какое-то время я пытался разобраться в собственных чувствах, а потом вдруг сообразил. Стих шум ветра. Вьюга больше не завывала на улице. Не шуршал по крыше снег. И вдобавок ко всему стихло колебание магического поля. Фоновые помехи больше не препятствуют поисковому заклинанию. Я вскочил с пола, затекшие ноги немедленно свело, пришлось потратить драгоценную минуту на их разминку. И все это время плетеный браслет на правом запястье не прекращал напоминать о себе ни на миг и жег руку все сильнее. Пометуя об отводящих пули амулетах наемников, я быстро разрядил Мосберг, оставив в магазине только последний патрон, а на освободившиеся места воткнул переснаряженные с добавленной к обычной картечи спецпулей. Затем опустил на глаза алхимические окуляры и выглянул в коридор. Никого. Удерживая на прицеле лестничную площадку, я двинулся по проходу. И тут с улицы донесся надсадный рык автомобильного двигателя. Я быстро заскочил в ближайшую комнату, подбежал к окну и выглянул, встав у стены. Метель в самом деле унялась. В сгустившихся сумерках отвесно падали к земле пушистые белые хлопья мокрого снега. В его пелене по двору хозяйственного блока, пробуксовывая в глубоких сугробах, катил уже знакомый китайский грузовик. Судя по всему, поисковое заклинание позволяло определить лишь направление, но не расстояние до цели. Поэтому преследователи не догадались оставить машину у дороги и двинуться дальше пешком. Или, вполне вероятно, после нескольких неудач наемники просто разочаровались в способностях ведьмы. А что в кабине грузовика рядом с водителем сидит именно ведьма, я понял сразу. Окружившие валькирию активные заклинания в алхимических линзах светились лазурным сиянием. В этот момент грузовик резко затормозил, и мой палец сам собой утопил спусковой крючок. Метил я не в сидевших в открытом кузове парней, два заряда всадил в крышу кабины. Сразу отскочил вглубь комнаты, и тотчас загрохотали ответные выстрелы. С визгом разлетелись по комнате несколько срикошетивших от потолка пуль. Вышибло из стены бетонное крошево, кучно прилетевшая картечь. Полили так, будто живым брать в плен меня больше не собирались. Неужели из головы нужную информацию вытянуть надеются? Хрен вам! Я выскочил из комнаты и побежал по коридору. Откуда-то снизу послышался приглушенный шум и яростные крики. Не иначе кто-то неосторожно заскочил в дом и угодил в заросли ежовника. Возникло желание встретить преследователей парой выстрелов. Но это было чистой воды авантюрой. Поэтому без колебания выкинул эту мысль из головы и рванул к выходу на внешнюю лестницу. Там с разбегу врезался в дверь плечом, распахнул ее и вскинул Мосберг, беря на прицел угол дома. Не опуская оружия, спустился до второго этажа, и в этот миг со двора выскочил полноватый мужик с АКМ наперевес. Он явно спешил обижать здание, чтобы отрезать мне путь к отступлению через окна первого этажа. И о лестнице даже не подозревал. Я выстрелил первым. Картечь разлетелась веером, но спецпуля пробила силовое поле защитного амулета и угодила в живот. Автоматчик скорчился и завалился за угол. Передернув помпу, я спрыгнул с лестницы и рванул вдогонку за подранком. Повернув за дом, с уже вскинутым дробовиком, я едва ли не лицом к лицу столкнулся с ведьмой, на груди которой сиял зеленоватым светом колдовской амулет. Тамара Павловна швырнула заранее заготовленный снежок, я выстрелил. Сгусток голубовато-белого сияния столкнулся с картечью и взорвался. В лицо повеяло морозным воздухом, но ни меня, ни ведьму всерьез не зацепило. Раненый наемник отлип от стены и вскинул автомат. Но прежде чем успел выстрелить, я заскочил обратно за угол и со всех ног рванул к гаражным боксам. На бегу дослал последний патрон со спецпулей и принялся заталкивать в подствольный магазин пластиковые цилиндры гильз 12-го калибра. Уж лучше бы быстрее бежал. В спину ударило лютой стужей, сгусток ледяного воздуха окутал меня и умчался дальше, покрыв стену гаража толстой коркой изморози. И сразу рассыпался перегоревший браслет на левой руке. Полетели в снег обугленные бусины. Я развернулся, поймал на прицел ведьму и утопил спусковой крючок. Сухо щелкнул боек, выстрела не прозвучало. Вот дерьмо! В зоопарке я едва не передернул помпу, но сразу опомнился и припустил на утек. Осечка не была случайной. В ход пошло заклинание, блокирующее огнестрельное оружие. И привязано оно было персонально ко мне. Прежде чем успел укрыться за гаражом, в спину загрохотали выстрелы. Несколько пуль прошли в притирку над головой, угодили в стену и отрикошетили от нее. Чешуя дракона задрожала в кармане. Меня не зацепило. Не задерживаясь за гаражом, я пробрался через сугроб к бетонному забору. Влез на кучу какого-то хлама и перевалился на другую сторону. Забросил бесполезный сейчас дробовик за спину, вытащил из сумочки Таурос и, откинув барабан, избавился от патронов с зажигательной картечью. Двигаясь вдоль забора, вставил в гнезда обманки 45-го калибра и с облегчением перевел дух. Безоружным я больше не был. Выгравированные на рамке колдовские руны защищали револьвер от магического воздействия. А пули могли выбить простейшие амулеты за одно два попадания. Не скажу, что это уравнивало шансы, но теперь хотя бы появилась возможность удерживать преследователей на расстоянии. Я подобрался к покосившейся секции, привстал и дважды выстрелил по наемнику с сайгой, шагавшему меж гаражей. Парень поспешно юркнул под укрытие бетонной стены. Я даже не понял, то ли промахнулся, то ли прикрыл амулет. Оставалось лишь выругаться и спрятаться за забор. А только присел, смещаясь в сторону, и тотчас где-то сбоку грохнул выстрел. Пуля угодила в плиту и с гулом унеслась в темноту. Метрах в 10 от забора начинался заброшенный поселок. И я рванул туда, продираясь через рыхлые, подтаявшие на солнце сугробы. Вновь хлопнула винтовка раз, другой, но моя серая куртка уже растворилась среди падавшего с неба снега. Стреляли наугад. На открытом пространстве ветер заметно усилился. Вновь началась метель. И я попытался под прикрытием сумерек затеряться меж заметенных снегом развалин. Снег так и валил, мела вьюга, в темноте следов на снегу не разглядеть. Должен оторваться. Но стоило проскочить пару домов, как сумерки пронзили лучи мощных фонарей. Грохнул очередной выстрел. То ли померещился кто-то стрелку, то ли просто меня спугнуть хотели, не суть важно. Важно, что поселок не слишком большой. Прочесать его четверым наемникам и ведьме труда не составит, если они только не полные профаны. А дальше чистое поле, бежать некуда. И противопоставить мне преследователям особо нечего. У меня успехов один-единственный подранок. Так что вся надежда на непогоду. Благо, мело на улице все сильнее. Но так себе надежда. С фонарями следы отыскать вообще не проблема. Не успеет занести. Заскочив в один из домов, я избавился от двух стреляных гильз, на их место воткнул патроны с зажигательной картечью. Заодно зарядил бесполезный сейчас дробовик, не став менять патрон в патроннике. Хоть мятой капсуле внушал серьезные опасения. Все это время я не забывал посматривать в окно, и когда на соседней улице мелькнул отблеск фонаря, выбежал в противоположную дверь и вскарабкался на сарай. По шаткой крыше перебрался на другую сторону, слез на трухлявый забор и спрыгнул во двор. На глаза попался поваленный фонарный столб. С него я заскочил в пустой оконный проем сгоревшей хибары. Только выбрался из нее, и дальше по улице сверкнул второй фонарь. Стало ясно, что наемники разделились. Но вьюга разыгралась не на шутку. Отыскать в ее круговерти беглеца совсем непросто, особенно если он петляет, будто заяц-беляк. Не успел подумать об этом, как над заброшенными домами в небо взмыл яркий шар. Он налился там ослепительным сиянием и начал медленно опускаться. Осветительное заклятие разогнало тени, но на снегопад это никак не повлияло. Видимость осталась так себе. Я отметил, откуда взлетела искра, сопоставил это с отблесками фонарей и быстро перебежал сразу через два дома. Теперь от поля меня отделяли только сгоревшие и покосившиеся надворные постройки. Пространство для маневра снизилось до минимума. Зато появилась возможность по заметенному снегом переулку зайти наемникам за спину и одновременно обойти стороной ведьму, если она еще там. Смущал лишь обвалившийся погреб впереди, провал которого чернел сырой землей. Снега там почти не было. И хоть алхимические окуляры не показывали ничего подозрительного, у меня от одного взгляда в ту сторону начинали бегать по спине колючие мурашки. Был бы выбор, даже близко подходить не стал. Но выбора не было. Присев у обвалившейся стены бани, я дождался, пока прыгавший из стороны в сторону луч фонаря скроется за соседним домом, быстро сорвался с места. Настолько, как только позволяли не успевшие толком растаять сугробы. От провала дернулась явственно различимая через окуляры тень. Я метнулся напролом через кусты, чудом разминулся с призрачным щупальцем и сразу откатился в сторону. Вскочил на ноги и рванул через улочку, по которой только что прошли наемники. Снег еще не успел запорошить оставленные ими цепочки следов. Я уже сиганул через забор, когда кто-то из наемников не кстати обернулся, и по улице скаканул луч фонаря. К счастью, он высветил лишь падавшие с неба хлопья мокрого снега. Я уже распластался в огороде, меня не заметили. Забирая влево, я проскочил развалины, повернул и вышел к задним стенам гаражных боксов, тех самых, мимо которых проходил по дороге к административному зданию, когда еще только выбирал укрытие от непогоды. Забраться на них было нереально, а возвращаться к покосившейся плите бетонного забора показалось слишком опасным. Ведьма запросто могла установить сигнальное заклинание, а то и чего посерьезней. Да и раненому автоматчику гоняться за мной было не с руки. На его месте занял бы позицию именно там. Поэтому я поспешил дальше, а когда боксы закончились, пролез в разрушенный барак и уже через него вернулся на территорию базы. Неожиданно в поселке сверкнула яркая вспышка. Миг спустя донесся раскатистый хлопок. Полетел сорванный с крыши снег. На попытку выкурить меня это нисколько не походило. Скорее, ведьма наткнулась на злополучный погреб, но в любом случае следовало поторопиться. Я протер запорошенные окуляры и поспешил к административному блоку, где оставался грузовик похитителей. Его требовалось сломать по той простой причине, что не было никакой возможности сломать ведьму. А ведьма на грузовике меня рано или поздно нагонит. Не в лесу же от нее прятаться. Но во дворе меня ждал неприятный сюрприз. Сначала заметил горевшие красными огнями стоп-сигналы автомобиля. А когда, перехватив револьвер двумя руками, приблизился, различил и вырывавшийся из выхлопной трубы пар. К Кто-то остался караулить машину? Но какого черта он делает в кабине? Либо у них совсем с дисциплиной швах, либо... Да там сидит мой подранок. Ну и в самом деле, кого еще могли отрядить на это задание, кроме как словившего пулю неудачника? В остальном полностью бесполезного. Времени на долгие маневры не оставалось, я подобрался к машине сзади, в присядку подлез к кабине и резко выпрямился у водительской дверцы. За окном мелькнул силуэт человека, револьвер плюнул огнем, мужик с простреленной головой как-то деревянно завалился на бок. Я рванул ручку, дверь оказалась заперта. Пришлось рукоятью Тауруса выбить простреленное стекло и снять блокировку. После этого выдернул мертвеца наружу и понял, что в стрельбе не было никакой нужды. Тело уже порядочно закоченело, а на резиновый коврик натекла целая лужа крови. Без неотложной помощи выстрел из дробовика оказался смертельным. Заскочив на водительское сиденье, я захлопнул за собой дверцу, с пробуксовкой развернул грузовик и погнал прочь. На выезде со двора вдогонку прогрохотало несколько выстрелов. Я лишь пригнулся и еще сильнее вцепился в баранку. Стоило бы включить габариты, но разбираться с приборной панелью просто не осталось времени. На глубоком снегу машину вело из стороны в сторону. Колеса беспрестанно попадали в какие-то выбоины, руль трясло и мотало. Но не завяз, не забуксовал. Вывернул на дорогу, прибавил газу и помчался прочь так быстро, насколько позволяла снежная каша под колесами и отвратительная видимость. Вскоре выстрелы смолкли. Вырвался.